Глава 302. Исчезновение. Убедившись в результативности метода, Рогне ненадолго остановился, вминая голову очередной куколки в позвоночник и перемещая искусственные источники менталистов в хранилище домена. «Бегом от меня». Безмолвный посыл мастерам Сан-Накта содержал минимум эманаций безумия. Но даже так в их глазах появились следы ярости, многие проигнорировали предупреждение, некоторым навязали битву и отступить, не подставившись под удар, не получалось. Король бойни волной высвободил ментальную мощь, покрыв 30-метровый радиус. Воплями безумия и ярости куколки оглашали выход из-под контроля менталистов, они бросались на всех, кто находился поблизости, за исключением Рогне. Улыбка невольно наползла на лицо, когда король бойни рванул дальше распространять заразу безымянного источника. Десятки, а через минуту тысячи куколок рвали друг другу глотки. Несчастные мастера Сан-Накта, оказавшиеся в зоне высвобождения, присоединились к пиршеству хаоса. Остальные спешно отступали с опаской, глядя на Рогне. Разливая вокруг мощь, едва ли не умоляла поглотить ее, инстинкты Голлар бесновались, однако чувство боя сохраняло изначальную позицию, а король бой не прислушивался. Похоже, ментальный хаос искажает восприятие сенсоров. Иначе объяснить, почему по душу распространителя безумия еще не явились сильнейшие мастера Искрет, объяснить не получалось. Они со остервенением бегали от безграничных, точнее заманивали ловушки, развеяв уже троих, однако в 10 командных центрах хватало практиков с высшими искусственными колодцами, и их почему-то, а вот и блудные каратели. Рывок в сторону позволил оказаться вне зоны действия сминающего пресса телекинеза. Вардаулград. Гигантские проекции топоров могли смести 10 искрет вместе с куколками, оказавшимися неподалеку, могли пройти сквозь, из-за телепортации Тиразар, но они с чудовищным звоном остановились, пробив несколько слоев ментального барьера. Уплотнение до 9 крат. Оградившись нерушимой энергией Варагар, король бойни сосредоточился на противниках, явно вышедших из командного центра. Варда. С ментальным криком мастера Искрет скинули глубокие капюшоны, являя треугольные лица, перекошенные ненавистью. Эстианару. За узнаванием последовал Вардаром, выбросивший короля бойни по направлению барьера. Твари мира Элистра не хлопали глазками, скопом создав телекинетический таран. Разогнанный до предела король бойни мог уклониться лишь с помощью Тиразар, но не стал. Вардамара. Острие топоров, расправленных в стороны, словно крылья, потрескивали, а темно-синий ореол стал намного светлее. Благодаря ускоренному до абсурда восприятию Минотуум и Стионару заметили изменения. Осторожность, первое правило сражения с Варда, усвоенное за тысячелетия конфронтаций, вот только попытка переместиться с помощью Тиразар провалилась из-за проекции сознания ненавистного Рубаки. В одно мгновение топоры прошли сквозь барьер и, создавая тончащие полосы энергетических разрезов, срезали черепушки Эстианару. В то же время хранилище домена поглотило искусственные источники пика второго порядка. Наконец, я достаточно силен для этого навыка. Вардамара, один из 5 высших навыков Варда, доступный единицам сильнейших воинов племени, переводился как натяжение Варда. Разгоняя топоры до огромной скорости и обладая высочайшим контролем, Варда мог собирать на острие топора ауру из окружающей среды, уплотняя ее перед оружием вплоть до увеличения крат. Рогне разогнал топоры с изначально 8-кратной каймой до 9, благодаря чему барьер не стал проблемой, а распространившийся еще до столкновения Тиразар нивелировал шансы на бегство. Не успел Рогне насладиться победой, чувство боя взвопило с новой силой, но боевое предвидение не могло найти места, где можно укрыться от угрозы. Разорвав дистанцию с куколками, Рогне удивленно вгляделся в окружение, сражение поутихло, но вовсе не из-за перевеса одной стороны, даже грохот, порождаемый столкновениями проекций безграничных и высших искрет, перестал наполнять поле битвы. Все потому, что менталисты отступили, даже не так, они исчезли, без всяких телепортов. Что-то мне это не нравится. Активировав артефакторное кольцо, которое перенесло к 2 Зукатра, Рогне приказал создать проколы в измерении. Едва пространственная брешь появилась, Ателя Крайл разорвала на части, причем не только тело, оболочки души, разума и ауры также разделила и впитала пространство вокруг. С широко раскрытыми глазами король бойни и Халим Кракс смотрели на место, где недавно стоял Атель. Словно спусковой крючок, первая смерть стала началом жатвы, мастеров разрывала на куски и пожирала пространство, не делая никаких исключений. Когда проекцию безграничного также растерзало, началась настоящая паника. Все пытались активировать порталы, и они работали, вот только попасть в них не успевал никто. Глава 303. Приятного аппетита. Бесполезно. Мы во власти хищного мира. Появившиеся неподалеку дьяволы-боги выглядели потрепанными, от боевой группы осталось лишь трое, но и они особой надеждой на выживание не располагали. Рогни стоял напротив прокола измерения, не торопясь входить. Все, кто пытался покинуть мир, уже погибли. Когда однорогие поделились пониманием ситуации, ладонью непроизвольно прильнула к лицу. Как я раньше не понял, чрезмерно насыщенная энергия, едва ли не умоляющая поглотить, и чувство боя, противящееся естественному инстинкту мастера. Повезло, стоило вредоносной ауре оказаться в колодце, пустила бы корни во всех оболочках и никуда уже не денется. Дедушка называл подобные миры плотоядными, обитающими в древнем измерении Птакхур. Кажется, входы в него появляются возле обитаемых планет, где часто возвышаются мастера. Аура бытия идет по пути наименьшего сопротивления и перебрасывает практиков в самый близкий мир более высокого порядка. Но откуда тогда у Лиссилиссри? Как первый порядок вообще перепутал мир куколок? Я думаю, хищному миру скормили родину куколок, чтобы заманить нас. Дьявол-бог говорил отстраненно, словно не ему выпала честь стать пропитанием мирка, наконец, высвободившего истинную мощь. Мощь первого порядка. Неизящно. Как же неизящно исчезать в таком мрачном месте. Розовоузорчатый выглядел не в пример лучше однорогих. Но закончить жизнь рядом с мужественным королем. Даже не надейся, я не впускал энергию мира в пространство ауры. Лишь низшим мастерам свойственно использовать исключительно собственную ауру. Высшие практики одалживают мощь окружающей среды, усиливаясь в разы. Днем с огнем не сыщешь могущественного навыка, не использовавшего бы ауру бытия. Умения варда в данном отношении уникальны. На протяжении тысячелетий им приходилось сражаться с менталистами, энергию которых никак нельзя пропускать в себя. Тот же Голлар изменили из-за уязвимости перед Астианару, превратив в Гулар. Вот как, мне не грустно, все же, вы будете жить. Извращенец говорил искренне, чего Рогни категорически не понимал. Я, принц изяществ, урожденный принц Суам Шамури из скрытого мира Амури. Прошу, передайте мою картину сердца искусств на родину. Преклонив колени, извращенец улыбнулся, розовые узоры со всего тела стягивались к центру груди, где вскоре появилось малиновое свечение. Перед королем бойни воспарило эфирное сердце, в котором содержалась удивительно чистая энергия, полная эмоций, надежд и визуальных свидетельств последних часов. Кивнув, Рогни переместил сердце в пространство домена, нечитаемым взглядом глядя на то, как лицо розовоузорчатого покрывают трещины. Служить вам – одно удовольствие. Созерцать велеречие, мужественность и непоколебимость воли. Разве мог я найти картину более изящную и полноценную? Суэм говорил медленно, постепенно превращаясь в изваяние, вскоре совсем затихнув. Возьми, тебе они больше пригодятся. Зукатра отдал куб с отголосками пространственной энергии, в нем явно что-то хранилось. И без моих просьб будешь преследовать искрет, пока твари не передохнут. За это спасибо тебе. Халькракс изъял из-под пространства другого куба гигантскую установку, похожую на геомагнитный отражатель, но лишь отдаленно. Позволить ей активироваться хищный мир не мог, Зукатра разорвала на куски, но Рогни стоял невредимый. Взглянув на однорогих, кивками обозначивших позицию, он подошел к устройству и нажал на красную кнопку. Магнитные дуги взметнулись, поднимая камни и металлическое снаряжение в воздух. Дьяволов богов разорвало в ту же секунду, а на короля бойни опустилось давление первого порядка. Лишь нерушимая энергия Варагар позволила устоять, однако она расходовалась как сумасшедшая. Барьер продержался недолго, благо на прокол измерения он не воздействовал, а тело обладало достаточной стойкостью для непродолжительного сопротивления первому порядку. Приятного аппетита! Вокруг не осталось никого в живых, лишенный плотоядный мир. Усовершенствованный геомагнитный отражатель в три раза быстрее синхронизировался с полем планеты, а по завершению Рогни нырнул в прокол измерения. Оказаться на пустующей площади Гераса – спасением для любого, кто вырвался из объятий хищного мира. Однако, схватить его. Глава 304. Дознание. Схватить его. Громогласный рев безграничного, одного из тех, кто вел войска в мире куколок, закончился для Рогни тисками. Аура оружия, уплотненная до 12 крат, обратилась колодками и цепями. Признавайся, предатель. Когда ты вступил в искрет, обрушившееся давление нагрузило тело настолько, что кости выскакивали из суставов, а кожа неумолимо стягивалась вниз, готовясь разорваться на макушке и сорваться к пяткам. Что ты, блядь, несешь, выродок? Преотвратная ситуация могла сломать тело, но не волю. Варда ненавистным взглядом сверлил первопорядочника. Площадь наполнилась гудением пространственных воронок, немногих, если сосчитать, вышло бы не больше нескольких десятков тысяч, все они вели в разные миры. Мой король, полурадостное полунедоуменное восклицание лучницы, рядом с которой стоял потрепанный Лунезар, взъярил безграничного еще сильнее, что и требовалось доказать. Ты и все твои спутники, предатели, сговорившиеся с искрет. Спустя секунду столпов приплющило к атраксовой поверхности, почему-то не разрушающейся от воздействия ауры. Остальные прибывшие, принадлежащие различным армиям Сан-Накта, не избежали пленения. Пока что их удерживала только аура мастеров оружия, но затем прибыли остальные, безграничные. В глазах первопорядочника появился испуг, но поющие не вмешались в пытки бастарда, напротив, лица большинства выражали злорадство. Кивнув, он усилил давление. «Говори, что задумали искрет?» Рогни оставался на ногах, вопреки всему. «Иди и спроси их, может, ответит. Свинорылому что только не скажешь, лишь бы отвязался». С хрустом правую руку Рогни скрутила, но он не скривился. Ментальная энергия давно блокировала нервные окончания. «Смеешь использовать перед нами колодец разума? Если бы не смерти в хищном мире и собственное бессилие, ухмылка бы озарила лицо Рогни. А что с ним не так, придурок? Если у меня есть ментальный колодец, я заведомо числюсь в рядах искрет, сражался, едва не погиб, оставил Зукатра, дьяволов богов из толпа, пусть извращенного, но не страшащегося смерти, на растерзание дрянной планеты. И что в итоге? Меня пытаются заклеймить предателем. Как бы ни старался, король бойни не мог противостоять проекциям первого порядка, разве что поющим благодаря иммунитету, и то не факт. Почему тогда не использовал ауру мира? Вступить в смертельную схватку, заведомо отказавшись от части могущества, звучит бредово. Разве что ты знал мир, хищный, убежденный, безграничный, с каждым словом прививал то же чувство остальным. Только скованные не пялились на Рогни из толпов, как на предателей, не в их положении искать виновных, самим бы оправдаться. Метод развития Варда усиливает предчувствие, наравне с боевыми инстинктами. Они меня и спасли. Можете поискать сведения о Голлар в записях высших миров. Они не откажут, хотя дать отворот-поворот глупцам, ставшим причиной смерти миллиардов мастеров, святое дело. Безграничный нагло проигнорировал последнюю часть. Не собираешься признаваться? Хорошо, спрошу услуг. Скосив взгляд на девушку, придавленную к площади чудовищной аурой, первопорядочник презрительно скривился. Общение с бастардом урожденных еще куда ни шло, но вот мусор из низшего измерения. Как вы выжили? Отвечай, мы все равно узнаем правду, твой разум не защищен ментальным колодцем. Пепельноволосая даже рот не открыла, бросив мимолетный взгляд на светоносного, но тут же уткнувшись в пол. Лицо лучницы выражало испуг, не за себя, за товарища. Тот в свою очередь с видимым усилием поднял голову. Я предупредил об опасности, а меня предостерегла Всевеликая Матерь. В видении она приказала воздержаться от использования навыков с внешней аурой. На лицах безграничных отразилось сомнение, слуга бастарда однозначно верил, во что говорил. В высших разумах проносились миллионы вариантов, от наиболее очевидных, сумасшествия, до внушения и ментальных триггеров, активирующих видение. Чушь, ведущий допрос, аурой переломал столпу конечности, заставив болезненно скривиться. Сиплый хрип вырвался из гола, должного разразиться воплем агонии, но он ударил по ушам Рогни. «Задавай вопросы мне, мразь, а лучше уткнись свинячьей рожей в зеркало и заканчивай поиск виновных. Вы возглавили движение Сан-Накта. Вы взяли ответственность за жизни мастеров, а теперь пытаетесь отгородиться, мерзкие трусы, грозящие кулаком лишь перед теми, кто слабее, но засовывающие его в задницу, стоит замаячить реальной угрозе». Наплевав на последствия, Рогни выплеснул злость и негодование. Если бы не оковы, он бы бросился в бой. Ничтожество. Мощь урожденного едва не распылила короля бойни, но вдруг развеялась. Нестерпимое сияние вспышкой ударило по глазам. Те, кто защитился, увидели ненормально высокую по человеческим меркам особу. В изорванном платье, где в местах разрыва кожа полнилась ранами и сочилась сияющей кровью, Она молча встала перед Рогне и столпами. Лик заступницы закрывала вуаль, а из спины торчали рукояти клинков, в то время как ладони сжимали что-то подле груди. Не забудем истину, тяготы рождают силу. Оковы короля бойни и его слуг пали, раны излечились, стоило теплому свету коснуться истерзанных тел. Не отвернемся от милости, приняв за несправедливость. Светоносный воплотил мерцающий клинок, в другой руке появился столь же сиятельный щит. Он выбежал пред незнакомкой. Защитим ту, что защищает нас. Глаза, полные твердой решимости биться до конца и отсутствие страха перед безграничными, вот что видели окружающие. Рогне не стоял в стороне, вооружившись топорами. Лунезар, похоже, знал незнакомку, состояние которой требовало немедленной помощи, однако она встала на их защиту. Глава 305. Исток. Мы не имеем претензий к бастарду поющих и его столпам. Среди ошеломленной братьей первопорядочников выделялись мастера, с огромными, мускулистыми телами, от них веяло невыразимой мощью ауры и физической силы. Но вот оттенок первый. Мастера плоти. Неужели Аклунарис? В подтверждение предположениям, рядом с ними возникли проекции 11 бледных королей, преклонивших колени и передавших неуловимый ментальный посыл. Уходим. Столпы ожидали от Верховного противоположной реакции на появление разрушителей Казигарат. Не знаю, кто ты, но давай займемся ранами. Подойдя к великанше, из-под вуали которой текли сияющие дорожки слез, Рогне подал руку. Мой король Анане, светоносный замер на полуслове, когда Всевеликая чуть склонилась, подставляя щеку под руку. Рогне оторопел, но быстро отошел и раскрыл домен Гераса, через пару секунд изъяв пыльцу бинейских феи самые дорогие концентраты жизненной энергии. До того, как исцеление окутало незнакомку, та растворилась в воздухе, оставив короля бойни с недоуменной физиономией. За ответом он повернулся к светоносному, вот только тот пребывал в полной прострации, так же как все безграничные. Мой король не здесь. Отправив в хранилище домена покупки, Рогне повернулся к толпе выживших, которых также освободила волна сияющей ауры. Пустив ментальный сонар, он мгновенно нашел Гульта и Аратею. Последняя даже не пыталась встать, несмотря на отсутствие оков. И без того бледное лицо покинули следы эмоций, а глаза смотрели в пустоту. Взяв на руки главу Венсальской торговой палаты, он, не переставая, сканировал окружение, но следов ее брата не находил. А плюс он, стоило королю бойни назвать имя, из глаз девушки ручьем полились слезы. Повернувшись к мрачному артефактору, он попросил перенести на территорию торговой палаты. Гульт не мешкал и активировал пространственный артефакт. Рассказывайте все, что происходило после прибытия в миры Искрет. 10 минут спустя, в помещении царила удушающая атмосфера, никто не мог толком ничего произнести, Аратея рыдала на груди Рогне, и лишь его руки не позволяли девушке сползти вниз. Смерть Аплиуса отзывалась в сердце зудящей болью. Тот, кто помогал с самой первой встречи, ни разу не подвел и не предал, кого король бой не мог назвать другом, теперь его нет. Аратея выжила там, где погибли миллионы, не случайно. Являясь искателем, исследовавшим множество феноменов, включая мастеров разума, брат со всей серьезностью относился к менталистам. Де Арсиант старший и не надеялся обыграть величайших умов вселенной, прекрасно понимая, что попадется в ловушку, наравне со всеми. Единственный способ хоть как-то увеличить шансы на выживание – свести взаимодействие с менталистами к минимуму. В пылу сражения такой способ обречен на провал, если только не появится защитник. Артефактом стационарного поля он запер сестру в защитном куполе, а сам оберегал от нападок прислужников Искрет. На момент раскрытия сущности хищного мира, он уже и стоять самостоятельно не мог. Образы, врывающиеся в сознание вместе с надрывным рассказом Аратеи, позволили увидеть искателя в последние секунды жизни. Он грустно улыбался, гордый защитой семьи, но опечаленный невозможностью и дальше заботиться о ней. Достойный воин, умер в бою, отстояв самое дорогое. Хищный мир, что пожрал тебя, я разворочу, а Аратея ничего не грозит, покуда сам не ступлю на бессмертные холмы вольным духом. Прижав покрепче девушку, захлебывающуюся в собственных слезах, Рогне медленно поглотил всю боль и горечь колодцем безумия, оставив лишь апатию, сменившуюся сонливостью из-за недостатка ментальных сил. Подхватив Аратею на руки, он перенесся в комплекс помещений, где проживал, и уложил девушку. Скорое возвращение позволило застать мрачных столпов и Гульта. Последний также поделился историей. В мире ящеров он оказался единственным Зукотра, выжил благодаря тому, что не являлся полноценным мастером. Проказа, одолевающая с детства, не позволяла развиваться в полной мере и поглощать ауру извне. Недуг не загубил мальца, напротив, он достиг невероятных высот в артефакторике, несмотря на юный возраст и спасся сегодня. Судьбу остальных Зукатра предсказать нетрудно, особенно после истории о случившемся на псевдомире куколок и передаче пирамидального хранилища Халькракса Гульту. Столпы на смерть розовоузорчатого отреагировали скрежетом зубов и сжатыми до бела кулаками. За время, что они провели вместе, успели свыкнуться со странностями извращенца и проникнуться безбашенной смелостью. Под гнетом Рогни и его мерзких заданий сплотиться, став настоящими товарищами, оказалось несложно. А теперь объясни, откуда у тебя в знакомых мастер первого порядка? На вопросительный взгляд светоносного король бойни пояснил. Та женщина, всевеликая матерь, не мастер первого порядка. Ответ последовал незамедлительно. Мой король, она исток, прародительница ауры всего сущего. Глава 306. Беззаветная эпоха. Часть 1. Всего сущего, говоришь, головой ударился? Какое дело истоку всего сущего до жизни горстки мастеров? Гульт и лучница выражали молчаливое согласие, светоносный же ничуть не изменился в лице. Я одарен благодатью, потому как исполняю великую миссию, но сегодня она снизошла защитить вас. Непонимание на физиономии короля бойни граничило с недоверием. Можете не спрашивать, я не вправе отвечать. Истину не раскроет даже вмешательство в мой разум, но строки завета, произнесенные перед вашей битвой с бледными королями, в голове невольно всплыли бредовые слова Лунезера. Рожденный звоном топоров, стоит он за спиной, врагам даруя мрачный взор, вещает смертный бой. Они про вас, произошедшие сегодня, тому прямое подтверждение. Всевеликая никогда не двигалась, когда являлась наделенным благодатью, лишь вам позволила прикоснуться к себе. Вот как, вопреки ожиданиям Рогни не стал требовать более развернутого ответа. Простояв десяток минут в молчании, он перенесся за пределы Венсальской торговой палаты и отправился к телепортационной матрице. Расставшись с 3000 арков, Рогни оказался на просторах империи монархов. Последняя стала доступна для перемещения в реестре Гераса совсем недавно, с момента нисхождения безграничных. Правда, количество туристических посещений мира испытания все еще равнялось нулю. Надо же, меня рады видеть. Когда в последний раз он оказался на приеме у поющих, пульсация ауры мира приветствовала блудного короля, тогда Рогни не обратил внимания, но сейчас, став полноправным повелителем, с троном, короной, титулом и кодексом, он больше не отторгался сознанием планетки, хотя, чертов мирок, не думай, что я забыл твои шуточки. Проводи к дворцу серебряных понтификов, и может, не стану обливать тебя метеоритными дождями. Удивительно, но сознание планетки не попыталось брыкаться, открыв портал, в воронке которого виднелись серебряные шпили. Шагнув внутрь, он должен был оказаться напротив дворца, вот только очутился внутри. Здравствуй, молчаливый. Понравились урожденные? Сребролики восседал на колоссальном троне, источая легкий интерес, более заметный благодаря восстановленной телепатии. Знаешь, прекрасные и разумные, доверяй хоть спину, хоть задницу. Смешок в ментальном плане сменился молчанием, Рогни продолжил. Ты знаешь, насколько велико высокомерие урожденных, должен понимать всю нелепость попытки скинуть на меня вину. Хотя обвинения не беспочвены, сам бы подозревал себя, будь на месте тех придурков. В любом случае, моя просьба вряд ли поможет, искрет и саботирует вас, надеюсь на твою помощь. Сребролики оказался напротив Рогни и медленно уселся на пол. Так же поступил Варда. У меня появились вопросы. Всего два, если честно. Первый. Насколько сильны безграничные? Ваша аура уплотнена до 12 крат, что ненормально. Уплотнение соответствует порядку мира, для второго свойственно семикратное сжатие. Империя монархов, особенный случай, тут энергия доведена до 8 крат. По логике вещей, первый порядок не должен выходить за пределы 9-10 крат. Рогни выглядел озадаченным, он действительно не понимал, а сущность хранителя знаний требовала устранить столь значительный пробел. Разумеется, недолг племенного титула сыграл главную роль в спешном прибытии к первопорядочнику. Попранная гордость и желание отомстить, вкупе с полным отсутствием информации о возможностях противника, заставили подавить остатки самолюбия. Многогранный вопрос, ответ на который немного сложнее, чем может показаться. Ты ведь помнишь, что я говорил о невозможности первого порядка попасть в низшие измерения во плоти? Кивнув, Кроль Бойни невольно задумался о причинах странного феномена. Границы измерений не могут служить барьером для безграничных. Тогда почему, миллионы лет назад не существовало никаких измерений, первый, второй и все остальные порядки жили в одном пространстве? Сила наших практиков заключалась в единстве, нашествие твари извне отражалось без каких-либо проблем, но к вторженцам присоединились суратары, гигантские гуманоиды, размерами превосходящие десятки планет, сбитых вместе. Они являлись порождениями иной вселенной и основной ее силой. Под напором двух могущественных врагов оборона пала. Безумные твари из рода Трандарус вторглись в единое измерение, началась эпоха разорения. За жалкое тысячелетие большинство миров исчезло, пожранные вечно голодными тварями, гиганты же охотились не на всех, только на сильнейших. Одно их присутствие искажало реальность, кроша единое измерение. Высшие мастера с достаточной силой воспользовались трещащим пространством, оградив его огрызки и спрятавшись от вторженцев. Напитанные энергией тех практиков, подпространства менялись, обретая собственный оттенок ауры, отличный от единой. Так появились древние измерения. Ход Сребролики зашел с очень далека, Рогне не препятствовал. Для хранителя знаний обязательно нахождение все новых и новых граней бытия. Самое большое подпространство ныне зовется высшим измерением. Немногие хотят вспоминать о таком позоре, но место, почитаемое всеми, тогда являлось лишь укрытием от врага. Врага столь могущественного, что никакие известные способы не помогали одержать победу. На лицо Рогне невольно наползла улыбка. Высокомерные выблядки. Так вот кто вы на самом деле, потомки трусов. Глава 307. Беззаветная эпоха. Часть 2. Многие века мастера высшего измерения пытались выйти за пределы собственных сил, перепробовали тысячи методов, ничего не помогало. Пока однажды, признанный безумным, искатель Матеис не представил совету высших комплекс артефактов, способных выкачивать ауру из миров определенной категории. Совет даже не раздумывал, они приняли решение пожертвовать планетами четырех низших порядков, составляющих около 80% всех обитаемых миров. Как ты понял, раньше существовало не 7 порядков с аурой и 8 обычной, а 12. 12 полноценных ступеней развития миров, и все обладали аурой. На лицо короля Бойни наползла мрачная тень. Он многих убил, сотни тысяч, возможно миллионы, но если учесть нынешнее количество обитаемых миров, а их просто не сосчитать, и представить, что это 20% от уцелевших. Аура с четырех порядков влилась в древние измерения, сделала их обитателей невероятно сильными. Настолько, что удалось, наконец, прогнать суратаров, начать уничтожение эрдусов и других тварей рода Артандарус. Однако, те, кого древние приняли за вселенскую проказу, пусть вредную, но не смертельную, оказались предшественниками ужасающей катастрофы. Стоило сократить поголовье червивых тварей наполовину, показались их хозяева. Размерами чужаки ничем не отличались от нас, и на фоне суратаров смотрелись не слишком впечатляюще, до момента, пока не начали творить колдовство. За половину уничтоженных слуг они растерзали половину высших мастеров. Если бы не внутренняя грызня создателей Артанадарус, тогда вселенной пришел бы конец. Среброликий давно ответил на вопрос, насколько сильны безграничные, хватило информации об объединении четырех порядков в одном. Если считать по ступеням, выходило, что пиковый мастер первого порядка сильнее пикового мастера второго, в 4096 раз. Расчет без сторонних факторов, но даже так цифры вызывали рой мурашек. Во вражеских рядах появились предатели, они то и помогли изгнать сородичей обратно в их вселенную, поплатившись практически всем. Совет высших не собирался оставлять лишившихся сил чудовищ просто жить, но устранению воспрепятствовала она. Серебряная энергия сплела высокую женщину в вуале, ту самую, спасшую от урожденных. Разгневанная жертвой актиллионов миров и разочарованная в нас, аура воплотилась. Она заперла высших в измерениях, не позволяя покидать дом-тюрьму. С тех пор, тропы вселенной вели врагов извне только к ним, вынуждая бесконечно сражаться, и позволяя истерзанному низшему измерению восстановиться. Те времена стерты из истории и зовутся беззаветной эпохой, немногие даже среди высших знают правду. Мне ее поведал бывший лидер бесславного легиона. Что же до ауры, редко кому она позволяла посетить низшие измерения даже в форме проекции. Лишь недавно, из-за угрозы искрет, высшие практики получили такую возможность. Выглядел Рогне по-настоящему ошеломленным. Не доверять Среброликому можно сколько угодно, но не принимать к сведению его слова. Насколько же никчемны мои трепыхания на фоне вселенской заварухи? Вижу, тебе есть, что обдумать. Каков второй вопрос? Ментальный колодец позволил разобрать каждую деталь истории и соотнести со всем происходящим в нынешнюю эпоху молниеносно. Спустя секунду Рогни подал голос. Хотел сначала узнать природу той женщины. Вы ведь явно ее встречали не впервой, но после такого вступления осталось лишь выяснить, что Всевеликой потребовалось от меня. Удивлением повеяло уже от Сребраликова. Спрашиваешь, что нужно воплощению ауры от юного варда? Понятия не имею. Она своими планами не делится, но учитывая извечное желание защитить Вселенную от угроз извне, тебе присвоит в этом поучаствовать. В Роликова, не знаю, но точно необычного воина, аура наделяет личным вниманием далеко не каждого. На моей памяти ты, первый, кто вообще побудил ее на какие-то телодвижения. Остальным удавалось лишь выпросить одноразовые билеты на посещение низшего измерения, после чего она тут же исчезала. Но рассчитывать особо на защиту не стоит. За все время изучения этой странной сущности, высшие искатели пришли к выводу, что убивать она не может, или же не хочет, вообще никого, независимо от тяжести вины. Может ограничить, может заставить испытывать неудачи, может запереть, но не убить. Так что с урожденными поаккуратней, и задумайся, какая сила заставляет сражаться за Сан-Накта, тех, кто презирает тебя. Стоит ли оно того? Не успел Рогни ответить, окружение Серебряного дворца сменилось телепортационной матрицей Гераса. Мог бы и не вышвыривать, сам бы добрался, ну хоть арки сэкономил. Телепортировавшись на астероид и добравшись до Венсальской торговой палаты, Рогни собирался навестить Демину. Слишком он соскучился, как вдруг почувствовал знакомую ауру. Террозар переместил короля бойни к столпам, среди которых о чем-то вещал уродец. «Мой король, я вернулся». Глава 308. Выполненное задание. Припавший на колени лорд теней лучился довольством, его аура коснулась пространственного куба на поясе, и в помещении возникли две черные головы. Они сохраняли структуру и не развеивались, несмотря на нестабильность тьмы, но Рогни предавался далеко не искательскому интересу в изучении бестолковок. «Ты хорошо справился. Спутать ауру ублюдка Ленни и его учителя с чем-либо еще, король бойни не смог бы при всем желании». Наступив на эфирную морду, он чуть надавил, заставляя трещать нематериальные скулы. Каких усилий стоило остановиться? Головы исчезли в хранилище домена, где после непродолжительных манипуляций высветилось окошко перевода средств в теневой фонд совершенного легиона. Как же быстро тают средства. 1,5 миллиона арков покинули счет, под пристальным взглядом уродца и остальных. Счет домена Гераса. 6820-800 арк. С грустью проводив запись в правом верхнем углу, Рогни свернул голографический экран. Осталось немало, однако чем сильнее я становлюсь, тем больше необходимо ауры бытия на развитие, да и траты на нужды никто не отменял. Способа быстро набрать арков, при том, что искусственные источники теперь не уникальный товар, в сознании не всплыло. По крайней мере, из релятивных, потому как усиливать мастеров Сан-Накта, интегрируя вторые колодцы за арки. Слова Сребраликова дали о себе знать, причин сражаться за сомнительную организацию у короля бойни попросту не было. Уничтожать искрет и забирать искусственные источники – одно, но вот следовать за первопорядочниками, готовыми при первой же возможности подставить. Не собираюсь закрывать глаза на их поступок. Нужно как можно скорее стать сильнее. Более надежного способа избавиться от влияния первого порядка я не знаю, вот только времени не хватает. Второй брат, как бы ты поступил? Тарк Варда, второй сын вождя, обладал впечатляющим интеллектом, не только на фоне полубезумных рубак, его тактические ходы ставили в тупик даже Эстианару. Кажется, есть один способ, но прежде. Король бойни исчез во вспышке Террозар, появившись в помещении, где расположилась чета куниц. Встретили незваного гостя настороженными взглядами. Просмотрели воспоминания, на лица троицы наползла гримаса печали, неудивительно для реакции тех, кто засвидетельствовал гибель родного мира и большинства верных воинов. «Скажите, а что случилось после того, как мы бежали с Валмис?» Демина говорила неуверенно, то поднимая, то опуская взгляд. «Ее отношение. Точно, я ведь специально убрал большую часть интима в воспоминаниях, чтобы Вилмар и Аделина не накинулись с обвинениями. Впрочем, ничего ведь мешает исправить досадное упущение». Приманив телекинезом пирамиду воспоминаний, Рогни очистил артефакт и передал новый поток памяти, включающий все непотребства, как в мире священных зверей, так и на Фалинар. Разврата оказалось столько, что пришлось оградить родителей девушки куполом белого титаниума. Демина сбледнула, дружелюбная улыбка короля бойни ничего не изменила, да и не могла, с его-то ростом в 2,5 метра и окололюдоедной внешностью. «Держи, возможно, я слишком трепетно отношусь к воспоминаниям, и ты сама после просмотра захочешь показать родителям, я не против». Проигнорировав приглушенный гул столкновений куницы кристаллической преграды, Рогни передал пирамиду. Демина приняла устройство, не сводя взгляда с подозрительного доброжелателя, но когда развернулась трехмерная проекция, внимание оказалось приковано к ней. 10 минут спустя. «Ну, покажешь родителям, они поопытнее будут, может, посоветуют чего, укажут на ошибки там, все такое». Скорее бордовая, нежели красная девушка вспыхнула сильнее, и принялась спешно уничтожать дорогостоящий артефакт. Рогне не мешал, с улыбкой взирая на затирание улик, поддавшись порыву, он заключил запыхавшуюся от смести возмущения, негодования и стыда девушку в объятия. Та сначала попыталась вырваться, но довольно быстро сдалась. На Валмис я выглядел иначе, смазливый, щуплый, не то, что сейчас. Для моего племени нынешняя внешность и габариты – идеал, но вряд ли стандарты Варда близки к куницам кровавой охоты. Понимаю, что больше пугаю, чем привлекаю, однако, чуть отдалив Демину, король бойни внимательно посмотрел в алые глаза. «Твое сердце снова будет моим, как ни старайся. Уж что-что, а завоевывать я умею. Главное выглядеть круто, женщины любят крутость. Нужно хренокнуть кого-нибудь с головы. Где же лучница, когда она так нужна? А еще поиграю мускулами, да, будет не лишним». Если бы принцесса куниц знала, что творится в голове Рогне, впечатление могло сложиться совершенно иное. «Ну а так, хорошо, я думаю, ты можешь попытаться». Начавшая отступать краснота кожи вернулась, а взгляд переместился с лица на широкую грудь. Прямого зрительного контакта Демина не выдержала. Сознание атаковали картины из воспоминаний, где она снимает штаны перед странным чужаком на балконе, давая запомнить запах, где происходит первое единение в низшем мире. Собственное лицо, полное счастья и удовольствия, отлично переданного проклятым артефактом, только распаляло смущение. А еще ускоренные, но от этого не менее постыдные постельные сцены, где они и так едок. Странное тепло появилось чуть ниже живота, а ножки слегка задрожали. «Все хватит, прочь из моей головы». Телепатия Рогни становилась все сильнее, и переживания девушки он просматривал с довольной улыбкой. Развеяв кристаллическое ограждение, откуда вылетели разгневанные родители, он чуть придавил аурой, чтобы избежать нападения, а затем исчез из комнаты, оставив читу мариноваться в смущении и раздражении. Глава 309. Трава, которая дождалась. Пора на Валмис. Сообщать чите куниц о том, что отправляется в их родной мир, Рогне не стал. Во-первых, накладно, покупка искусственных источников для перемещения в мир, не входящий в реестр Гераса, удовольствие не из дешевых. Во-вторых, лишний раз вгонять Демину в уныние, демонстрируя мир, где погибли практически все куницы кровавой охоты. Не ради грусти на ее лице он так рвался воскресить возлюбленную. Король бойни зашел в домен Гераса и приобрел 2 искусственных источника низшего ранга, так как те, что покоились в хранилище, не подходили для портала возвышения в мир 5-го порядка. Хорошо хоть цена упала, но 100 000 арков, крохоборы хреновы. Впервые Рогне сетовал на недостаточный упадок стоимости эфирных сфер. 1 источник остался в хранилище, а 2-й воспарил перед лицом, впитывая энергию из колодца безумия, прорыв за прорывом. Вскоре он пересек черту нового порядка, являя мириады звезд. Насильное возвышение столь агрессивной энергией поставило искусственный источник на грань распада, но от него и не требовалось служить дольше 2 минуты. Портал, все, зачем сфера понадобилась? Мрак космоса встретил короля бойни распростертыми объятиями, он не задержался, через несколько секунд ступив сквозь пурпурную воронку портала. Богатый интерьер комнаты, где когда-то проживал с Деминой, не изменился, а вот вид из панорамного окна. Небесный город, теперь не такой небесный. Безжизненное поле, совсем недавно пестрившее золотыми колосьями, стало опорой столь же покинутому городу. Тишина, ни единого звука, ни трели птиц, ни завываний ветра. Здесь действительно побывала смерть, точнее ее поборники. Надеюсь, они достаточно высокомерны, чтобы не исследовать низший мир на наличие удивительных травок. Ментальный сонар неуплотненной аурой разошился в стороны, внося в мертвый город крупицы безумия, первая волна, вторая, третья. Отголосков встречной энергии все нет, однако сознание нащупало место, где часть ауры просто исчезала. Учитывая свойства травы Лирт, Рагни расширил область Тирозар и переместился к аномалии, находящейся в самом центре Золотого Города, под дворцом Облачного Патриарха. Оказывается, и мне может вести. Взгляду предстали дивные сады. То, что от них осталось, ссохшиеся лозы, деревья и кустарники явно не из обычных, создавали унылое зрелище, на фоне которого золотистая трава, мягким сиянием окутывающая вотчину смерти, радовала глаз. Теперь нужно все проверить. Острый взгляд проходился по лепесткам космической травы, потянувшейся в сторону источника невероятной ауры. В какой-то момент глаза перестали скользить по площадке в полсотни квадратных метров, уплотненная до 8 крат телекинетическая энергия вырвала пучок поросли вместе с землей. Удивление отразилось на лице короля бойни. Даже с 8-кратным уплотнением, растения умудряются поглощать ауру. Отчаянно вырывающиеся побеги стеблевого паразита превратились в порошок, растертые ментальной мощью. Осмотр продолжился. Забитый час еще 3 пучка повторили судьбу первого, а Рагни, наконец, удовлетворенно кивнул. Чисто сработано. Хранилище домена приняло траву Лирт, транспортированную телекинезом, взамен исторгнув эфирную сферу. Несколько секунд привычных манипуляций, и вот он на территории Венсальской торговой палаты. Нужно ее куда-нибудь пристроить. Активировав кольцо телепортации, он оказался напротив Гульта. Всецело погруженный в работу артефактор не подал вида, что заинтересован в прибывшем. Даже на траур не отвлекается. Работа прежде всего, да. Посетовав на все еще не готовый намрад, Рагни расширил область Тирозар, вызвав скрежет зубов Гульта, и переместился в соседнее складское помещение. Оно, в отличие от рабочего пространства Зукотра, полнилось какими-то ящиками продовольствия. Растолкав телекинезом мешающие товары, он создал кристаллическую площадку белого титаниума. 50 на 50 метров она спокойно разместила траву Лирт, вопреки всему пустившую корни в кристаллическую породу. Потрясающая приспосабливаемость. Неудивительно, что она сохранилась на безжизненном астероиде. Поддавшись наитию, Рагни достал кристаллическую карту с 10 000 арков из пространства Наззар, вылив половину ауры бытия на площадку. Белая энергия расстилалась ровным слоем недолго, жадная до ауры трава начала поглощение, разрастаясь все сильнее. Восторженный взгляд зацепился за росу, скапливающуюся на листьях, но то, скорее выделение, нежели конденсированная влага. Пока колодец 4 горна впитал платформу, расширяя ее и позволяя траве Лирт разрастаться дальше, телекинез подхватил несколько капель и поднес к Рагни. Снова осмотр, не обнаруживший следов паразитов, и капли упали на язык, даруя чудесные ощущения от переизбытка жизненной энергии, а также чистой ауры. Она ничуть не уступает, нет, даже превосходит пыльцу бенейских фей, которая продается 50 000 арков за фиал. Кажется, у меня есть чем восполнить средства. Глава 310. Эликсир Лирт. Удивительно. Рагни игнорировал столпов, нашедших его по следам ауры. Пепельноволосые и светоносные вовсю разглядывали дивный сад, фонящий чистейшей энергией, а вот теневой лорд не сводил взгляда с верховного. «Мой король, могу занять у вас немного времени?» Вежливость уродца не привлекла внимания Рагни, всецело поглощенного манипуляциями с экраном домена. Как раз подходила к завершающей стадии проверка товара. Роса Лирт – уникальный эликсир, восстанавливающий жизненную энергию и запасы ауры. Помимо несомненного преимущества универсальности, он эффективнее аналогов с одинарным воздействием в каждом аспекте. Стоимость – 25 000 арк. Не нуждайся я в средствах, забил бы на описание, назвав мочой Варда. Продажи уменьшатся, зато как приятно. Вердикт системы оценки. Эликсир высшего качества. Ценность. Верхний сегмент расходных материалов. Улыбка не сходила с губ, пока телекинез наполнял росой 99 фиалов, приобретенных заранее, и погружал их в лоты продаж. Аукцион король бойни не устраивал, но 20 000 на рекламу, благодаря которой эликсир продержится на главной странице 4 суток, потратил. Говори, что хотел. Уродец подошел ближе и глубоко поклонился. Терять мгновение хорошего настроения Верховного он не собирался. Благодаря вам 2000 детей ночи обрели свободу. Среди них 9 лордов теней, не уступавших мне в силе и умениях до попадания в империю монархов, остальные, мастера убийств четвертого порядка. Они хотели бы присягнуть вам на верность. Если Светоносный оставался при своем, преспокойном, то мордочка лучницы резко вытянулась. Безродные с их уникальной родословной. Нужно отбить у злобного гада хотя бы дюжину. Я тоже заслужила титул и прошла испытания, но до сих пор не получила ни кодекс, ни верноподданных, ни славу. Горящие огнем глаза пепельного лоса и рогня не заметил, вовсю разглядывая докладчика. Присяга верности, стоило только освободиться от рабства, кого ты дуришь? Сглотнув, уродец припал на колено. Я не пытался обмануть, просто рассказал своим о том, где смог неплохо заработать, и они воодушевились. А может, дело в большой такой заднице, нависшей над всеми мастерами из-за первопорядочников? Если уж от высших практиков осталась жалкая горстка, следующими претендентами на вступление в Сан-Накта идет четвертый порядок. Лорд Теней кивнул, что вызвало у Рогне немалое удивление. Даже отрицать не станет, вот засранец, совсем страх потерял. Или может, я упростил оправдательную задачу, придумав причину, и сам в ней уверился. Размяв кулаки, король бой не приготовился преподать слуге урок за недомолвки и объяснить, почему ему не сдался балласт в виде 2000 мусорных мастеров, как вдруг в мозгу что-то щелкнуло. Погодите-ка, то есть 2000 убийц, с навыками скрытности и возможностью вживления ментальных источников, воображение милостиво подбрасывало картины, как 2000 уродливых мордашек один за другим подходят к нему и отдают трофеи сферические такие, эфирные трофеи, способствующие усилению колодца безумия. Готовый к околосмертельным травмам уродец почувствовал легкое поглаживание по лысой макушке. Светоносные лучницы замерли с широко распахнутыми глазами. «Умный засранец, ты принес хорошие вести, но если еще хоть раз скроешь от меня истинные намерения или важную информацию». Громоздкие пальцы слегка сжали череп, заставив лорда теней болезненно сморщиться. «В общем, не советую. Так что там по поводу моих новых любимчиков? 2000. Нужно спросить у Эротей, найдется ли столько места для размещения, или придется приобрести землю у зеленошерстных». Как только Рогне отпустил столпа, он поднялся с сияющим, насколько это возможно для уродца, лицом. «Мой король, нет нужды заботиться о таких мелочах. Дети ночи сейчас на теневых тропах. Для клятвы верности достаточно ненадолго явиться сюда, а жить они останутся там». Брови короля бой не сомкнулись, он хмурился, не от раздражения, скорее в попытке отыскать в памяти информацию о теневых тропах, но, ты говоришь о каком-то измерении, уродец просиял второй раз за сутки. Выпал шанс удивить того, кто, куда ни попадя, раскидывается противоестественными чудесами. Теневые тропы, не измерение, хотя, может, когда-то им и являлось. Оно, отражение реальности с иными законами. Пространство и время там весьма условны, особенно для тех, кто имеет сродство с тенями. Так, например, я добрался до целей вашего задания. Благодаря отпечаткам ауры отыскал тень того мира, где они находились, и добежал за несколько недель по исчислению Гераса, а уж отыскать на планете глупцов, связавшихся с вами, труда не составило. Хмурился Верховный все сильнее и сильнее. Получается, ты можешь путешествовать между мирами без порталов и без феномена возвышения? Осторожный кивок уродца, тут же его вздернули, начав отчаянно трясти. Гребаный молчун, из-за тебя я потратил 200 тысяч арков, чтобы добраться до Валмис. 200. А ну родил обратно мои арки. Быстро. Глава 311. Теневые тропы. Под шумок светоносной с лучницей попыталась ретироваться. Куда собрались? Оба встали как вкопанные, кожа белее мела, и если Лунезару удалось удержать лицо, то на физиономии девушки проступила паника. Подошли, не делая резких движений, беглецы посеменили к Рогне, который уже отпустил уродца. Он достал из пространства домена пирамиду хранения памяти, куда перебросил воспоминания о рейдах в миры Искрет. Передайте ее Эротее, пусть займется распространением везде, где это вообще возможно. С первопорядочниками я пока разобраться не могу. Слова давались Рогне с трудом, но вот подмочить репутацию можно. И лучший способ не обвинять их, а показать никчемность на фоне моих успехов. Их попытки борьбы с Искрет, полный провал, рядом с 5 порабощенными мирами, уничтоженными мной в одиночку. Светоносный не выглядел радостным как для того, кто избежал ожидаемого наказания. Думаете, безграничным не все равно на мнение мастеров низшего измерения? В ответ ухмылка, полное предвкушение. Первопорядочники удивительно высокомерны даже на мой скромный взгляд, Их в первую очередь волнует мнение о себе. Перестань восхвалять безграничного хотя бы на пару секунд, наверняка почувствует себя облитым грязью. Не то, чтобы мои достижения в борьбе со скрет сильно ударит по ним, но уж точно равнодушными не оставит, да и мастеров настроит против. А если уж развить успех и доказать воплощению ауры, недееспособность первопорядочников. Ухмылка переросла в оскал, король бойни достал из домена 2 куба Гераса, на каждый он перевел по 1 000 000 арков, это передай Гульту. Пусть отвлечется от усовершенствования Намрат и построит столько геомагнитных отражателей, сколько сможет. Постарайся уговорить Аратею на выделение нескольких десятков помощников для Зукатра, вряд ли она откажется посодействовать в очернении безграничных и создании оружия против убийц брата. С игрушками Зукатра 2000 безродных не только соберут мне искусственных источников, но и сократят количество порабощенных миров. Повернувшись к лучнице, передал ей кристаллическую карту с 100 000 акров. Пока меня нет, займись садом. Периодически высвобождая ауру бытия, она питательна для растений, и никого, слышишь, никого сюда не впускай. Уродец, давай, переноси меня в теневые тропы. Хочется узнать, что же за зверь такой, отражение реальности. Не успел лорд теней возмутиться, вмешался светоносный, просмотревший в ускоренной перемотке первый рейд. По поводу устройств Зукатра, не думаю, что Всевеликая оценит уничтожение миров. Боюсь, так вы не добьетесь изгнания безграничных. На мгновение король бой не задумался. Тогда обожди с геомагнитными отражателями, пусть Гульт занимается Намрат. Есть у меня идейка, как и миры Искрет уничтожить, и Всевеликой угодить. Вот же ж позор, не верится, что приходится оглядываться на чужое мнение. Приняв 1 куб Гераса, Рагни погрузил его в хранилище домена. А вот второй остался в руках у недоумевающего светоносного. Увеличим рекламный бюджет Аратеи, пусть все миры знают, насколько брутально я поимел Искрет. И еще, видишь росу на траве? Лунезар обернулся, оглядывая чудесную поросль, сочащуюся чистейшей аурой. Сияющие капли, свисающие с кончиков травы и покоящиеся на острых лепестках, приковывали взгляд. Один ее фиал стоит 25 000 арков. Оставленный в режиме ожидания уродец поперхнулся воздухом, он вперил жадный взгляд в источник непомерного дохода. Вот откуда у него столько чудесных штучек, обсуди с Аратеей ее реализацию, мой домен с 100 000 лотов и 1000 части не сможет распродать, а у Венсальской торговой палаты есть выходы на рынок. Максимум, что она может получить, 1000 арков с фиала, немало, как для посредника, хотя... Пусть будет 5, не могу же я скупиться на сестре Аплюса. Светоносный кивнул, он не выражал радости по поводу ответственного задания. Упоминание погибшего искателя вызвало наплыв образов принца изяществ. Этот извращенец верой и правдой служил мрачному взору. Верю, Всевеликая не оставила его душу на растерзание хищному миру. А теперь идем. Теневой лорд перестал пялиться на траву Лирт, вырванный из прострации требовательным голосом. Мой король... Теневые тропы опас. Давай без этого, раз уж ты можешь там находиться, могу и я. Не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Тени под ногами Рагни и уродца сгустились, став материальными. В следующее мгновение оба провалились в них, оставив светоносного и лучницу наблюдать, как со всплеском, черные лужицы истаяли. Ух, ощущение, будто его пытаются растворить в кислоте, или распылить на атомы заставило высвободить нерушимую ауру Варагар. Король бойни с недоумением смотрел на разъеденную кожу, которая довольно быстро восстановилась, но сам факт вредоносности окружающей среды, способной навредить телу после третьего перерождения, снова переоценил себя или же недооценил теневые тропы. Заинтересованный взгляд скользнул по окружению, ничуть не искаженному барьером Варагар. «Мой король, вы в порядке? Единственный, кто выделялся из окружающей темени, уродец». Совершенно белая фигура на фоне черного пространства. Следы, которые оставлял столб, оббегающий барьер, также становились белыми, но довольно быстро рассасывались в полотне теней. «Все со мной нормально, зови безродных. Интересно взглянуть, как они путешествуют здесь». Глава 312. Безродные слуги. «Мой король, все здесь». Появление безродных стало неожиданностью в плане восприятия. Вот Рагни стоит, окруженный мрачной теменью. В следующее мгновение вокруг материализуются 2000 белых силуэтов. Похоже, тени глушат сенсорные способности, да и не только их. Мрак не оставлял попыток подточить нерушимый барьер Варагар, в то время как колодец отчаянно восполнял пустеющие резервы. Причины столь агрессивного поведения окружающей среды до боли очевидны. Отсутствовало сродство с тенями. Безродные могут существовать в теневых тропах с комфортом благодаря корневой родословной, возможно, разбавив мою с. Нет, способности перемещаться в тенях не стоят загрязнения родословной Варагар. Конфликт энергии наверняка повлечет ослабление власти над топорами, а они – мой сильнейший аргумент. Попробуем разместиться здесь по-другому. Отойдите подальше. Мгновение, и белые силуэты исчезли. Поразительная исполнительность. Аура Варагар загудела в колодце, готовясь вырваться наружу и разметать неприветливые тени. Как вдруг пришла странная идея. Бурлящая мощь оружия сменилась активностью ментального источника, пространством Тирозар, развернувшего на несколько километров проекцию сознания. Внешние границы области тут же рванули обратно под воздействием теней. Впрочем, король бойни не выражал беспокойства. Эксперимент. Условно-враждебная среда, есть, проекция сознания, преобразующая область в зону моего господства, сделана, корона империи монархов как территориальный символ власти, активирована. Энергия, прошедшая сквозь полукорону, обвивавшую плечо, медленно расползлась, остановившись на границе Тирозар. Последняя резко замерла, перестав сужаться. Работает. Пространство пошло легкой рябью, по центру периметра Тирозар, где собственно Рогне и стоял, пророс белый бутон. Гребаный мир, снова твои шутки. Раздосадовано, но не так злобно, как раньше, король бой не припомнил империю монархов. Все же, она даровала удивительный артефакт, позволивший даже после развеивания области Тирозар ощущать все в подчиненной короной местности, словно проекцию сознания. Властью над пространством и возможностью перемещаться в любую точку корона не наделяла, зато восприятие подтянуло на приемлемый уровень. Осторожно пересекшего границу уродца он признал мгновенно. «Не мнись, я закончил. Пусть твои подойдут, необходимо согласовать контракты». Спустя довольно продолжительный промежуток времени, за который удалось разработать и распространить на 2000 разумных договоры сущности, души, разума, тела и ауры, Рогни встал перед выбором. Стоит ли вводить их еще и под власть трона? Со столпами осечек она, вроде бы, не дает, смущает тот факт, что все это – дары первопорядочников. Составит ли им труда деактивировать артефакты, или перехватить власть над слугами? Что случится, захвати искрет власть над империей монархов? Слишком много неопределенностей. В конечном итоге король бой не отсек лорда теней от трона, не успел последний налететь с вопросами из разряда «За что вы меня изгнали?». Рука протянула 5 пергаментов с пунктами договора и уже внедренными со стороны Рогни частичками души, разума, тела, ауры и сущности. «Уродец, как тебя там по имени?». «Еще 9 лордов теней нарисовалось, выглядите вы, скорее всего, одинаково паршиво. Нужно обзавестись хотя бы таким знаком различия». В белом силуэте столпа не получилось разглядеть эмоции, но колодец безумия с присущей эмпатией справлялся на ура, только не запищи от радости. «Мне такие слуги ни к чему». Уродец прокашлялся, а затем практически ровным голосом ответил: «Умигар, мой король». Рогни кивнул, погрузившись в думу. Молчание продлилось недолго. «Будешь в ответе за каждого, кого привел под присягу. Контракты обязали их стать моими слугами, не рабами, но близко к этому. Тем не менее, возможность предать может найти любой, и если... Мой король, дети ночи никогда. Дослушай до конца». От Варда повеяло могильным холодом, заткнувшим лордов теней, готовых ответить на спич. «Если кто-то из них посмеет хоть тайно, хоть явно выступить против меня, или поможет врагу, тебе лично придется перерезать глотки каждому, всем виновным и невинным собратьям». Уродец кивнул, а Рогни с улыбкой, которую тут все равно никто не различил, повернулся к безродным. «Надеюсь, все ознакомились с правами и обязанностями в контракте, потому как ждать я не собираюсь. Для тех, кто не может различить во тьме энергетические письмена, или попросту читать не умеет, выскажусь проще. На справедливость в отношении даже не надейтесь, но справедливость вознаграждения гарантирую. Дети ночи мало что из себя представляют, так называемые лорды теней, практики третьего порядка, остальные застряли на четвертом, в то время как мои цели простираются аккурат рядом с трупами высших мастеров. Я улучшу вас, дарую второй колодец, поделюсь знаниями о менталистах, всем, что Варда собирали тысячелетиями. От вас зависит, сколько навыков, техник и методов вы возьмете на вооружение из арсенала Истианару, и только вы определяете, насколько готовы к столкновению с таким врагом. Не разочаруйте мои ожидания и алчный интерес. Глава 313. Напутствие. И снова однообразная работа. Один за другим безродные прохолодили инициацию в менталисты. Эфирные источники без труда приживались в тех, кто обладал воистину удивительной корневой родословной. Черная субстанция даже не требовала вливания жизненных сил для восстановления. Стоило ей уменьшиться наполовину и слить второй колодец с мозгом, окружающее пространство тут же впивалось в ослабленных практиков, восполняя резервы. Тени, словно живые, заботятся о своих носителях. Посетовав на незаслуженные блага рабов, не удосужившихся с такими способностями вырезать совершенный легион, король бой не продолжил. Вскоре 2000 слуг стали обладателями искусственных источников и знания Эстианару, их способностях, методах, а также слабостях. 397 воинов, включая лордов теней и Умигара, получили колодцы второго порядка, добытые в хищном мире, остальным достались источники третьего. Недовольством тут и не пахло, еще бы, получить противоестественный второй колодец, да еще и превосходящий собственный. Если бы хоть одна тварь пикнула, мол, можно было и лучше, вряд ли сородичи оставили бы тело говоруна в полноценной комплектации. Ты говорил, что время здесь течет иначе для тех, у кого есть сродство с тенями. Насколько иначе, воодушевленный возможностью тренировать слуг способностям менталистов во временной аномалии, Рогнея обратился к уродцу. Зависит от сродства. Для лордов теней искажение примерно десятикратное, время течет в 10 раз медленнее, чем в реальном мире. Для других детей ночи оно составляет около 5 крат, однако общее искажение определяет сродство всех, кто в данный момент находится на одной теневой тропе. Для вас оно тоже десятикратное, только в обратную сторону, и сейчас время на теневой тропе течет в 3,5 раза медленнее, чем в основном измерении. Рогни посмурнел. Получается, я только врежу своим присутствием. Кивнув собственным мыслям, он повернулся к слугам, ловящим каждое слово новообретенного господина с открытыми ртами. Наверное, не так уж просто разглядеть эмоции в белых силуэтах.